«Стой!» Мужчина остановился и поднял дробовик. Под плащом парня молния заметила еще два появления, когда тот повернулся к его кустам. Под капюшоном настороженно блеснули глаза стал. Без лишних слов девушка отскочила в сторону и упала на одну колено, поводя коротким стволом УЗИ из стороны в сторону. Просто так эти двое не стреляли. Патроны тоже денег стоят. Ребята наверняка привыкли стрелять, только если видят, по что стреляют, или примерно представляют, где это находится. Не обнаружив опасности, девушка в черном комбинезоне, молния припоминал его название, но просто одежда способна защитить от слабых радиационных излучений, глянула на спутника, вопросительно приподняв бровь. «Там», — указал он кивком, — «что-то не так». Указал он на группу деревьев, перед которой в кустах прятался почти человек и два черных пса. Указал он на деревья, но там-то как раз все было спокойно. Чертов сталкер чуял его. Явно не по запаху, точно не по звуку. Если только он не умеет слышать едва различимое размерное дыхание за десяток метров. Значит, то самое чувство, позволяющее серому обходить аномалии. Смутное чувство опасности. У молнии развит сверх всякой меры. Смутное — это смутное. Да только что это меняет? Сам не заметив, как сталкер потерял из вида девушку. Проклятая девка обходила предполагаемое место опасности сбоку. Мужчина стоял ниже по дороге, в полный рост, но напряженный, как струна. Надо же! Да он исчезнет из виду. Да он исчезнет из виду. Стоит какому кузнечику тихонько пукнуть. Вот ведь убивать таких чудесных людей не хотелось. Молния подобных уже видел. Те же бандиты обладали развитым чувством опасности, но только подобно этим двум. Столь приспособленных к зоне экземпляров ему еще не попадало. Их бы перебить, да идти своей дорогой, но не хотел он. Нравились они молнии. Было в них что-то родственное. Именно поэтому вместо пальбы предпочел подумать над тем, как избежать убиения сталкера. Думать пришлось быстро. Практически лихорадочно. Крадущиеся, практически бесшумные шаги девушки звучали все ближе, а парень на дороге готовился к стрельбе. Осторожно продвигаясь по дуге в другую сторону, дробовик, штука страшная, с такого расстояния, он просто сметет кусты, в которых прячется молния и его псы. У него в руках еще непростой дробовик. Натуральный обрез. Эта штука на близких дистанциях обладает убойной силой. Черного пса, к примеру, даже когда он прибегает к телепатии, чтобы запутать жир, не нужно даже хорошо видеть. Просто подожди, пока черное смазанное пятно станет ближе и выставит прямо перед собой. Пса раскидает мелкими кусочками во все стороны спать. А если обрез заряжен всякой дрянью, подобно итальянской лупаре, кусочки будут очень мелкими, а радиус разброса гораздо шире. Так что есть. Молния с улыбкой вызвала видимую сеть перед своими глазами. Усилие и готово. Еще одно, и узел изменил свою форму. Тем более, что поля сверх меры полной аномалии совсем рядом. В такой ситуации сдвинуть узел на новое место – левое дело. Мужчина двигался медленно и держал палец на спусковых крючках. Готовый стрелять, когда на его поясе что-то неуверенно пискнуло. С некоторым сомнением парень остановился и бросил взгляд на пояс. Прикрепленная к нему коробочка вновь пискнула, кажется, вопросить. Пару секунд помолчала и разразилась истошным протяжным писком. Мужчина замер, словно его только что парализовал. Голова медленно поворачивалась из стороны в сторону. Он чуть опустил стволы дробовика и одной рукой снял с пояса черную коробочку. Видимо, датчик. Повел коробочкой перед собой, писк из истошного стал истеричным. Повернулся вокруг своей оси и провел датчиком в стороне, откуда пришел. Писк стал тише. Парень развернулся и опять отступил. Так он, не торопясь, отступал, пока писк не стал размеренным, редким. Бип, бип, бип, мать его. Надо же, аномалия! Парень пораженно смотрел перед собой, окончательно опустив оружие. Удивление его было вполне понятно. Датчик сработал, но с таким опозданием, продолжая не идти, как шли, угодили бы прямиком в лапы смерти. Шаги девушки затихли и спустя секунду стали удаляться. Она двинулась обратно, Что интересно, почти тем же курсом, каким пришла. Умная девочка, жить хочет и не делает ненужных опасных жестов. Вскоре она снова появилась на дороге. Вот дерьмо! Вырвалась симпатичная, надо сказать, девочка. Комбинезон обтягивал тело, вследствие чего не очень мешал движению, но также делал хорошо видимым все достоинства фигуры. А там, если говорить на чистоту, были в основном достоинства. Красивые, округлые и достаточно выпуклые. Этот гребаный датчик — дерьмо! Похоже, что так. Парень достал что-то из кармана и бросил. Слабая, почти обычная невидимая электро сработала. Молнии полыхнули во все стороны, и разряд затрещал, скользнув по дороге и ее край, прямо перед затаившимся в кустах сталкером. Псы рыкнули от неожиданности, даже попытались скачать, он удержал их на месте. Отрезка электрического разряда скрыл их рык. Вот бы мы сейчас с тобой поджарились. Девушка покачала головой. Чуть-чуть, у тебя прямо блеск. Сейчас свеклись бы, как картошка. Он в жарке зажарился, а это электро. Заметил парень. А молния едва удержался от восклицания. Картошка? Это было, оказывается, имя. Каких только погонял не встретишь, судя. Правда странная какая-то. Либо датчик у нас сломан, либо аномалия появилась только сейчас. Хм. Знаешь, а может и правда только сейчас возникла? То есть? Разве до выброса аномалии способны возникать в новых местах? Не знаю. До того, как мы сюда пришли в зону, слышала я сказочку, будто есть в зоне места, где аномалии просто так, как бы сдвигаются, пропадают в одном месте, а появляются в другом. Думала, бред, а может и не бред, а? Хрен знает. Надо по краю ее обойти. Да уж я же говорил, что-то здесь не так. Да ну все не так. На какой мы с тобой сюда поперлись? Мало нам привычных мест? Мало. Парень улыбнулся, отчего мелкие шрамы на его лице побелели, а большой, тянувшийся к уху через пол лица, стал розоватым. И разве зря мы сюда сходили? Ха! Совсем не зря! Ладно. Она посмотрела на слабо искрившуюся аномальную зону пространства. Электро сработало, и по идее сейчас не опасно. На некоторое время. Но попадаются такие, которые могут сработать по много раз, почти непрерывно. И даже зацепить идущего чуть в стороне человека. Ты так уж и быть, как мужчина, можешь пройти первым самое опасное место. Да, пожалуй, я буду вежлив и уступлю эту честь даме. Сволочь ты все-таки! А ты дура. Обменявшись любезностями, сталкеры двинулись обход аномалии по соседнему краю дороги. Вскоре они исчезли из виду, идя куда-то по своим делам. Еще через некоторое время молния перестал слышать их и чувствовать запах. Девушка пахла приятно. Странно, ему захотелось почему-то оказаться на месте того сталкера. И вот так идти с этой девушкой. Не обязательно даже с этой. Не обязательно идти, просто рядом посидеть. Бред какой-то! Тряхнул головой, сказал он, поднялся на ноги. Ребят, я, кажется, становлюсь человеком больше, чем сам хотел бы этого. Становлюсь Рут, вы понимаете? Я только что сообразил. Я и вправду не считаю себя человеком. Псы дружно зарычали и тявкнули. Кажется, с некоторой долей ехидства. И это мне говорят два пса, не обладающих и малой долей моего могучего интеллекта. Пускай я сообразил только сейчас, но это совсем не значит, что два необразованных существа, страдающих недостатком воспитания, могут обсуждать способности моего разума в столь грубых и ничем не прикрытых выражениях. Псы стали вычесывать бок. — Вам должно быть стыдно, — любезно пояснил сталкер. Рут широко зевнул. — А? Что? А, что толку говорить с вами о возвышенном и прекрасном, ведь вы даже не умеете читать. Да к тому же... Сталкер шумно вдохнул. Очень сильный запах кабана. — Еда! — сказал он псам. Те мигом вскочили на ноги и уже повернулись в сторону источника вкусного запаха. Сталкер не торопился, проверил сначала винтовку. Не так давно она нагло отказалась стрелять,

но подходить опять не стали. Безглазая только попыталась подползти, но на пути воткнулась на ножку стола и теперь ползала, на одном месте. «Что? А? Там кто-то есть? Правда?» — взволновался голос за дверью. Оборвал истошный хрип девушки с целым лицом. Она подло подкралась за спины и потому получила сковородой по лицу. Завертевшись юлой, она рухнула на пол и завыла, захрипела. «Господи, опять кажется, да что же это такое?» «Простите, вам не кажется!» За дверью слышались только всхлип. «Я спустился сюда совершенно случайно, найдя люк. Я думал, все мертвы, и занялся воспитательной работой с этими вежливыми мертвецами. Мы немного поговорили, и вы знаете, они довольно милы». «Замолчи!» Она буквально визжала. «Что за бред? Кажется, я окончательно свихнулась. Голоса, голоса!» «Вы слышите голоса? Очень прискорбно, знаете ли. Думаю, ваш разум немного помутился. Возможно, вследствие некоторых психологических травм, пережитых в раннем детстве. Но не беспокойтесь. О, эти ужасные покойники! Я немедленно закрою их в какой-нибудь комнате, и вы сможете выйти, и мы познакомимся». Он отловил всех трех зомби и закрыл их в полупустой комнате, кажется, служившей раньше спальней. Они не особенно сопротивлялись, только Изумрудке пришлось выдать полбу. Очень она разнервничалась, и от его бестактности попыталась даже его покусать. «Вы еще не повесились?» – спросил сталкер, подойдя к двери. «Нет, пока», – ответили оттуда. «Это просто прекрасно. Можете не бояться мертвецов. Они наказаны и сейчас закрыты в соседней комнате. Прошу вас, леди, выходите и давайте поговорим. Кстати, как вы относитесь к теории множественности вселенных и квантовых многомерных прослоек, соединяющих эти вселенные? Я лично вот считаю эту теорию несколько абсурдной». «Ты кто?» «Призрак. Так меня зовут с некоторых пор. Видите ли, я совершенно не помню своего настоящего имени. А могу ли я задать вам тот же вопрос?» «Ольга. Меня зовут Ольга. Я, кажется, брежу, да?» «О, очень может быть, что мое физическое состояние есть абсорбация моих мыслительных процессов вокруг некого абстрактного «я» и восприятие окружающей действительности на основе метафизической реакции нематериального тела, моей сущности. Но с этой вашей теорией, должен заметить, не согласятся многие замечательные люди, лично знакомые со мной. Они абсолютно уверены, что я вполне материален. Конечно, если они тоже бредят, этакий массовый психоз, то возможно». «Прекрати. Таких слов в моем бреде быть не может. Я их вообще не знаю. Я открою и будь что будет». Дверь скрипнула и отворилась. На пороге стояла девушка в коротком летнем платьице, обнажающем ее стройные ноги выше колен. Полногрудая, красивая, но ужасно усталая, потрепанная и немного не в себе. Глаза, полные ужаса, бегают, под ними синяки. Лицо такое, будто она пару суток мешки грузила, причем с глубокого похмелья. «Вы просто обворожительны, леди. Прошу, входите и убедитесь, что эти ужасные невоспитанные мертвецы получили по заслугам». Он отошел в сторону и даже поклонился. «Блять!» Отпустила девушка выражение, не очень свойственное для воспитанных леди, шагнула вперед, подозрительно огляделась. «Кажется, это не бред и не сон. Их нет, слава богу, их нет!» Последнее она радостно прокричала ему в лицо, счастливо улыбаясь. Тут же закрытая дверь откликнулась дробным стуком и приглушенным воем хрипом. «Ты не убил их, идиот!» — воскликнула она, прячась за дверь и выглядывая из-за нее. «Простите, госпожа Ольга, но я просто ошарашен вашим отвратительным поведением. Я спас вас из долгого заточения, наказал этих мерзких существ и еще оказался идиотом». «Ох, прости, парень, просто...» Она вздохнула и вышла из-за двери, сделала несколько шагов в комнате, где он запер зомби, остановилась и сказала очень тоскливо. Лиза, она как-то спасла мне жизнь. Эри, она англичанка, мы были с ней лучшими подругами. Даша, моя сестра, мы только отстроили эту базу, решив перебраться подальше от группировок. А потом долг начал на нас охоту, и мы вчетвером смогли спастись. Даша была здесь, как смотритель. Одри погибла в пути, долг. А мы дошли и спустились вниз. А тут Даша мертвая. И мы не ожидали. Схватка. А потом укус. И ты становишься зомби. Обычно так не бывает. Но Даша, что-то страшное тут с ней случилось. Они выбили мое ружье, и я закрылась здесь. Тут еда была, душ. Тут в каждой комнате это есть. А оружия не было. И я не знаю, сколько уже здесь. Понимаешь, парень? День за днем они царапали мою дверь и выли, хрипели. Она закрыла лицо ладонями, опустилась на колени, буквально стекла вниз и, негромко всхлипывая, горестно расплакалась. «Простите», — севшим голосом сказал Ставр. Он как-то не подумал об ужасе, который другие испытывали при виде мертвецов. Для него они были не ужасными, не вполне мертвыми, скорее забавные зверьки, с которыми можно пообщаться, немного скрасив одиночество и развлечь себя непринужденной беседой. Ведь они почти как настоящие собеседники, им даже доступны простейшие чувства. Откровенно говоря, он совсем не понимал отношения других людей к людям, мертвым, не до конца. А ведь эта девушка не только долгое время находилась рядом с ними, но была вынуждена терпеть их соседство очень долго. Да к тому же эти мертвецы были ей дороги. Когда были живы, конечно. Простите меня, леди, я был невоспитан и омерзительно груб с вами. Да нет, ничего. Девушка безвольно опустила руки, но плакать перестал. Давайте я выброшу их прочь. Да, это было неплохо. Она решительно поднялась, сжав кулачки, глянув на комнату с живыми мертвецами. Я помогу, открою дверь. А ты? У тебя есть оружие? Винтовка? Черт, это плохо. Вон в той комнате у нас арсенал. Возьми многозарядный дробовик. Там 8 патронов. Сблизи ты их легко прикончишь. Только не подпускай слишком близко. Один укус и все. Ты живой мертвец. Но ведь если я расстреляю их из дробовика, здесь будет очень грязно. Блять, я уберу потом. Уберем их отсюда поскорее. Прошу тебя. У меня есть идея получше, юная леди. Незачем пачкать помещение. И открыл дверь. Ольга взвыла от ужаса, с широко открытыми глазами. Безглазая немедленно выскочила наружу и кинулась на бывшую подругу. Призрак поймал ее за загривок. «Леди, леди, я уже говорил вам, вы очень невоспитаны». «Идиот! Она сожрет тебя!» Прохрипела Ольга, а дальше даже говорить не могла. На глазах девушки крепкие, но отнюдь нет титанического телосложения. Сталкер поднял зомби над полом одной рукой и силой бросил ее в открытую дверь тамбура, без каких-либо видимых усилий. И буднично как-то. Вот будто он просто встал с утра и мешок крупы из шкафа вытащил, да на стол бросил. Страх постепенно улетучивался. А сталкер стоял у двери. И, что совсем удивительно, оттуда никто не выходил. «Леди, сколько можно ждать?» – спросил он, нетерпеливо заглянув в комнату. С ужасным воем восставшего мертвеца изумрудка выпрыгнула наружу. Корявые руки вытянулись, широко открылся гнилой рот. Кулак опустился на ее череп, прежде чем ее ноги коснулись пола. Девушка врезалась лицом в пол, ноги взметнулись вверх. Вой сменился хрипом, по рукам прошла сильная дрожь, ее будто с размаху бревном угрели. «Осторожно!» — воскликнула Ольга, да так и застыла с открытым ртом. Мертвец, быстро перебирая руками и ногами, пополз в тамбур. Самостоятельно. Третья покойница вообще выходить не стала. Только истошно выла. Такой реакции восставших покойников на людей Ольге видеть еще не доводилось. «Ты человек?» – спросила она, когда третий покойник был за шкирку оттащен в тамбур, и сталкер, извинившись, собрался туда же, чтобы выкинуть мертвых на улицу. «Да, совершенно точно. Человек!» – не задумываясь, сказал правду и одновременно солгал призрак. «Но не все так просто. Со мной что-то приключилось в зоне, где-то в ее центре, и я потерял память, но взамен, видимо взамен, получил необыкновенную физическую силу. Кроме того, когда-то я был мастером рукопашного боя, В сочетании с моей огромной силой я теперь плохо поддаюсь смерти. Извините. Он отошел к двери тамбура. Из проема вглядывало лицо безглазое. Леди, я скоро подойду. Имейте немного терпения и дождитесь меня, как полагается воспитанной девушке. Шикарный пинок добросил несчастную до самой стены с лестницы. Что-то хрустнуло. Зря ты так. Кивнула она в сторону тамбура. Это Даша. Она, впрочем, это уже давно не она. Знаешь, парень, а ведь люди вообще-то побаиваются живых мертвецов. Почему? Спросил сталкер с задумчивым видом, поставив ногу на лоб изумрудки, также попытавшейся вернуться в комнату. Она дико шипела и скребла обломками ногтей пол. Так почему, блядь? Не выдержала Ольга картин жестоких издевательств над ожившими покойниками. Она на всякий случай отошла к своей комнате и говорила с порога, оскаленное лицо бывшей ныне мертвой подруги, на лбу которой стоял ботинок сталкера, вызвала сильную бледность девушки. Да потому что эти бывшие люди, которые едят других людей живьем, ты понимаешь? Ах, ну да. Так вот в чем дело. А я все думаю, почему они так страшно хрипят и постоянно клацают зубами? Ха, они просто голодные. Сталкер пнул изумрудку и повернулся к мертвецам спиной. Такой жест вызвал ужас в глазах Ольги и немедленную реакцию безглаза. Пришлось ударить назад ногой. Несчастную чуть не размазало по стене. Простите, леди Ольга, мне не совсем понятен ваш страх, но думаю, если бы вы могли справиться с зомби, играющими голыми руками, вряд ли вы бы хоть чуточку боялись их. Простите, я вас покину ненадолго. Надо избавиться от этих ужасно грубых женщин. Ты просто псих! Тихо ответила ему Ольга, задумавшись. Ведь и вправду, вот хоть один человек убегает в панике от домашней кошки. Нет, а при виде льва... А вот при виде льва немножко какает в штаны. Почему? Ведь и кошка, и лев – два свирепых хищника. Кошка слишком мала. Тюкнешь по носу – она и сдохла. А лев – тюкнешь по носу – его и сдохнешь сам. Страх, леди, понятие столь же относительно, как и время в теории относительности господина Эйнштейна. Сталкер вошел в тамбур. Прикрыл за собой дверь, оттуда стали доноситься звуки его голоса. Хрипы зомби и регулярно глухие удары. Через пару минут Ольга набралась храбрости и подошла к тамбуру, заглянула внутрь и, отступив, застыла с широко открытыми глазами. Парень внутри читал лекцию о воспитанном и приличном поведении, время от времени попинывая мертвецов, пытавшихся его укусить. Поразило, правда, больше всего не это. Даша, мертвая Даша, теперь тупой и кровожадный зомби, срывающимися руками медленно взбиралась по лестнице. Лиза тыкалась лбом в стену и мычала, а Эйри щелкала зубами, стараясь покусать сталкера. Тот непонятным образом уворачивался. Вроде стоит неподвижно, и вдруг стоит в сантиметре отщелкнувших зубов. Ольга обессиленно уселась за стол. Потом вскочила и кинулась в комнату, служившую арсеналом. Как давно в ее руках не было оружия. С этим психом лучше быть вооруженным. Выставив мертвецов наружу, призрак пинками отправил их подальше от трюка. Но тут же столкнулся с проблемой. Кут и Рут, восторженно тявкая, принялись гонять всех трех ужасно воющих мертвецов. Размышляя, как к этому отнесется леди внизу, сталкер смотрел на игру псов. Вот изумрудки подрезали ноги, и она упала. Целое лицо попыталось убежать. Кут откусил ей ногу ниже колена. Даша набросилась на Кута, ощерив пасть. А он ударил ее боком. Бедняжка упала на задницу с открытым ртом. Изумрудка, истошно воя, попыталась залезть обратно в люк. Игриво тявкая, Рут, вцепившись в ее плечо, мощным движением отбросил подальше от люка и стоявшего там друга. «Ру, тебе не стыдно?» Рут ответил счастливым гавканьем. «Ты черный пес зоны! Что ты лаешь, как дворняжка простая? И прекрати издеваться над леди!» С ней приключилось такое несчастье. Бедняжка умерла, а ты издеваешься над ней. Что о нас скажут добропорядочные, законопослушные зомби с той стороны, в поле артефакта? Ладно, что-то надо с ними делать. Что? Он перебрал несколько вариантов. Ни один не подходил. Девушка внизу к любому может отнестись плохо. А она чем-то приглянулась ему. Чем? Он не мог понять. Просто не хотелось расстраивать ее. Так, я сейчас вернусь. А вы отгоните их в другой лесочек, ладно? И не уродуйте сильно, да и не убивайте. не очень уверенный, что его поняли, он спустился вниз. В любом случае не важно, что сотворят с ними псы. В случае чего, ведь это просто псы. Что он мог тут сделать? Когда он вошел, девушка сидела за столом и ела. Рядом с тарелкой лежал заряженный УЗИ. Синие глаза поднялись и вернулись обратно к еде. В них присутствовала враждебность. Плохо. Сталкер присел напротив. Стал наблюдать, как она ест. «Чего вылупился?» С набитым ртом сказала девушка. «Там ваша Даша сидела, когда я пришел». Невинно заметил призрак. Ольга прекратила есть и посерела лицом, выплюнула полу прожеванную пищу и поспешила пересесть. «Придурок чертов!» «Должен заметить, что когда я пришел, вы намеревались повеситься». «Я понимаю». Она отодвинула тарелку, вздохнула. «Я понимаю. Понимаю. Я твоя должница. Что ж, давай начнем рассчитываться прямо сейчас. 3 раза, так уж и быть, и после в расчете». Ольга поднялась и подошла к нему, скинула легкое платьице на ходу, улыбнулась и положила руку ему на плечи. Полная грудь с розовыми сосками качнулась перед его лицом. «Вам жарко?» — спросил призрак, с любопытством осматривая соски. Их цвет и оттенок были весьма интересны. Пигментация такого типа довольно редка. Любопытно, чем вызван столь густой цвет? Возможно, в генетической структуре содержался полный ответ. «А?» Ольга отступила и вопросительно подняла бы. «Ты не хочешь?» «Я?» Сталкер посмотрел на нее. Теперь, получив возможность рассмотреть все это чудесное тело целиком, правда, она была весьма худа. «Нет, простите, я не голоден». «Что, не голоден?» Она накинула платье и села за стол. Стала есть и бросать на него сердитые косые взгляды. «Ты импотент, что ли?» «Ах, вот что вы имели в виду». Сталкер положил локти на стол, улыбнулся ей. «Плотские отношения с особями противоположного пола меня пока не привлекают. Если вы захотите этого сами, в какой-то определенный момент, а не из чувства долга, тогда я, возможно, приму ваше предложение. Если же вы хотите как-то отблагодарить меня за ваше чудесное спасение, позвольте мне немножко пожить в вашем подземном убежище». «Хер тебе! А, то есть, как долго?» Девушка отчего-то сильно злилась на него. 3-4 выброса, если, конечно, вас не будет смущать мое присутствие». «Призрак, может, ты лучше переспишь со мной, возьмешь манявки и свалишь?» «И если, конечно, у вас есть хоть чуточка благодарности за ваше спасение». «Ладно». Она передернула плечиками. «Живи, хрен с тобой». «Это не все». «Но?» «Мы будем беседовать». Расплылся счастливой улыбкой Сталкер. «И о чем мне с тобой беседовать?» Девушка уже доела и отодвинула тарелку. «Мне весьма интересно знать, что такая прекрасная девушка, как вы, Оля, делает здесь, на этой базе?» Она глянула на него, как на идиота. «О, извините, вы же уже говорили неприятности с долгом. Я их, знаете ли, тоже не люблю. Не так давно мне, к сожалению, даже пришлось убить 9 из этой странной команды». «Ты пришил 9 долговцев? Она округлила глаза, в которых мелькнула искра уважения. «То есть ты их один положил?» «Если быть до конца честным...» Сталкер даже немного смутился. «Я убил 8, а последнего любезно прикончил господин нищий. Вы знакомы с этим достойным джентльменом?» «Что? Нищий джентльмен?» Она презрительно фыркнула. «Он бандит и ублюдок. Так ты из банды этого старого козла? Вот ведь повезло, мать твою!» «Он очень достойный человек», — упрямо повторил Сталкер. «Немного бандит, но ведь у всех нас есть свои маленькие хобби и недостатки. Но я не из его банды, я сам по себе. Меня попросили за определенную плату убрать этих несчастных сумасшедших людей. Господин нищий любезно помог мне покончить с последним из них, так как у него были некоторые неприятности с данной группировкой». «А, так ты наемник?» Она кивнула сама себе, откинулась на стуле и закинула нога на ногу. «Ну ты не расстраивайся, я как-то слышала, что наемники тоже люди». «Наемник?» «Блин, ты с луны упал!» «Простите, но я не могу упасть с луны, с нее невозможно упасть, вследствие наличия некоторой силой тяжести. Оттолкнувшись от ее поверхности достаточно сильно, я мог бы улететь от нее в космическое пространство, после чего меня бы захватило гравитационным полем Земли, и мое уже мертвое и замерзшее тело начало бы медленно вращаться по орбите планеты, постепенно переходя на все более низкие орбиты. В конце концов, я бы вошел в атмосферу и сгорел бы без остатка, еще не достигнув тропосферы. Как видите, я никак не мог упасть с Луны. Ваше утверждение примитивно, должен сказать, и не соответствует действительности. Призрак, ты... о чем вообще? Упасть с Луны — это просто выражение такое. Она вдруг помрачнела и наклонилась ближе. К столу. Руки легли на его поверхность. Теперь она могла быстро схватить автомат. Ты часом не из научников? Научников? Ах, ну да. Это ученые, да? Господин Нищий рассказывал мне об этих подозрительных существах. Ха, верно подмечено, парень, существа. Девушка вновь откинулась на спинку стула. Простите, я так понимаю, вы, Оля, также состоите в какой-то группировке? Вызов. Но нас чаще зовут каблуки. Мы очень сильная организация, долг. Эти идиоты думали, что убили всех. Ха, у нас есть люди и здесь, и за кордоном. Она подозрительно сощурила свои милые глазки. При ее словах сталкер странно моргнул и отвел глаза в сторону. Ты что-то хочешь мне сказать, призрак? К несчастью, да. Так называемые каблуки. Видите ли, этой группировки больше не существует. Она была уничтожена долгом. Уже год или больше, как о ее членах, ничего не слышно. Простите, Лоя. Девушка просто молчала. Ее лицо не двигалось, будто окаменело. С красивых глаз текли слезы. Сталкер почувствовал себя очень неуютно. Крепкая женщина Ольга стойко переживала потерю, кажется, очень дорогих ей людей. Я не могу поверить в это, парень, не могу. Она помотала головой. У меня к тебе предложение. Слушай, я сейчас исчезну на пару недель. Может, чуть дольше. Дойду до бара, покручусь там. В общем, присмотри за базой, ладно? Если не вернусь, то все твое. Согласен. Призрак был не против такого расклада. Все-таки жить ему негде. Девушка поднялась и исчезла в комнате. Через несколько минут вернулась в плотном комбинезоне. В таком можно некоторое время находиться рядом с источником сильного радиоактивного излучения, без ущерба для себя. Он также спасет в самом центре жарки. Счастливо, парень. Она надела шлем, закинула за спину автомат. Оля, позвал он. Она обернулась. Я провожу вас. Там может быть опасно. Она только пожала плечами. Наверх он вылез первым. Ни псов, ни зомби видно не было. Куда они делись? По запаху он определил направление и мысленно выругался. Просил же не угонять далеко. Заигрались псы. Они еще так молоды, совсем щеночки. «Оля!» — вновь позвал он, когда она пошла в сторону станции. Девушка повернулась, приподняла бровь. «Возвращайся! Прошу тебя! Я буду очень скучать!» «Странный ты, призрак!» — улыбнулась она ему. «Но я обязательно вернусь. Удачи!» Она закрыла щиток шлема. Плавным, изящным движением и побежала. Как красиво побежала! Сталкер закрыл глаза. Сеть заискрилась перед ним, бесконечно прекрасным светом. Узлы аномалий один за другим пропадали на всем пути сталкера Оли. Хотя немного, но ей будет легче. Через 2 недели она вернется, и они вновь поговорят. Возможно, он даже примет ее предложение по поводу. Через 2 недели Ольга не вернулась. Не вернулась она и через 3. А когда миновала 4-я, сталкер закрыл подземный домик и закинул винтовку за спину, побежал по ее старым местам, давно пропавшему следу. Ее запах почему-то очень остро запомнился им. Такой приятный запах. Он почти добежал до станции, когда серое небо вдруг начало громко шуршать. Конечно, громко. Другой человек, скорее всего, не услышал бы, но не он. Чувства опасности не было, но подозрительные перемены в небесах уже давно беспокоили его, и вот, значит, чем они кончились. Проклятие, а он совершенно в открытом месте. Сталкер поднял лицо к небу, сверху падал белый смертоносный пух. В зоне почти все обладает смертоносными свойствами, так что не стоило сомневаться, этот пух убьет его. Псы подняли голову и вместе с ним тихо зарычали. Что ж, уже не убежать, Он слышал и видел. Белый пух накрыл многие километры вокруг. Может быть, и всю зону. Эх, вышел бы на день. Раньше. Или позже. Неужели все? Он смотрел в лицо смерти. Пух приближался. Кот с Рутом зарычали громче. Призрак опустил голову и выругался. Чем он думает? Они прошагали с ним пол этой чертовой зоны. Он обязан им многим. То есть, ему все равно конец. Почему бы не попытаться спасти хотя бы их? Сталкер встал на колени и позвал псов. Позвал громче. Оба подбежали, и он крепко прижал их к себе, постаравшись накрыть их с тела своим. Они вырывались, но сталкер крепко держал. И вот первые частички пуха упали на спину сталкера. Он вздрогнул, ожидая страшной боли. Пух падал на землю и почти сразу превращался в воду. Лицо сталкера вытянулось. «Какой же я идиот!» — сказал он сам, сев на землю. «Снег пошел!» Рут фыркал и сбивал снежинки с морды обеими лапами. Рычал. Кот поймал зубами одну снежинку и начал визгливо тявкать, бегать по полю, охотясь за новым непонятным зверем. Призрак сидел на земле и смеялся, наблюдая за своими псами. Они искренне радовались этому непонятному явлению. Снег. Просто снег. «След!» Призрак вскочил на ноги. «Я потеряю след. Рут и Кут. Мать вашу, потом наиграете. За мной!» И так исчезающий. Местами на несколько сот метров след теперь можно вовсе потерять. Снег скроет его, и тогда он уже не сможет идти к ним по нему. Они побежали еще некоторое время, до первых построек бывшей железнодорожной станции. Титан среди сооружений такого рода. И много-много всяких построек. Залы ожидания, пути, склады, вышки, линии электропередать с оборванными проводами, жилые домики, какие-то здания совершенно непонятного назначения. Маленький мирок внутри зоны, и он полный аномалий. На десерт люди. Ветер приносит много человеческих запахов, а вот мутантами почти не пахнет. Впрочем, учитывая сколько там людей, мутанты в этом царстве руин должны быть редкость. Кто эти люди, солдаты долго? Пахнут немного иначе. Впрочем, может какая-нибудь дальняя застава или еще что-то в этом роде. Не хотелось ему туда соваться, но след Ольги вел в самую глубь гигантской станции. Можно, конечно, обойти и сразу выбраться к бару. Но где гарантия, что она и вправду пошла к бару? Решив идти туда, он может окончательно потерять след, который и так теряется каждые 10 метров пути. Призрак спрятался на окраине комплекса строений станции. Среди бодилей засохших кустарников он смотрел, слушал, впитывал запахи. Сталкер отмечал для себя места, где ходить не стоило. Люди, слишком много их здесь. Кажется, как ни старайся, столкновения не избежать. И псы. Кот и Рут легко могли затеряться в лесу. Даже на равнине могли спрятаться в траве. Так что их невозможно было увидеть с земли. Здесь спрятаться им будет труднее. Большая часть им просто тяжело будет сдерживать себя. И оставаться в каком-нибудь беспорядочном нагромождении из рухнувших стен, когда вокруг столько людей. Как поведет себя человек в окружении голодных львов? Человек вооруженный. Сомнительно, что он будет смиренно сидеть и размышлять о бабочках. Скорее начнет стрелять во все, что шевелится. Да, Кута и Рута, другие люди были точно такими львами. Пища, способная уничтожить тебя. Враг. Сталкер смотрел, как снежные хлопья падают вниз, укрывая пушистым ковром частично разрушенные строения. Размышлял над проблемой, думал о том, как было бы, наверное, замечательно прогуляться сейчас по лесу в обществе Ольги и псов. Тому лесу, где жил нищий, со своей бандой. Вот найдет ее, тогда прогуляется. Может быть. «Ку! Ру!» – тихо позвал он. Большие головы псов, прятавшие в кустах рядом с ним, повернулись. Красные глаза осторожно смотрели в его лицо. Полное ожидание. Призрак склонился к ним и стал пристально глядеть в глаза одного, потом другого. Ни слова не говоря, не думая словами, как делают люди почти всегда. В его разуме раз за разом прокручивалась смутная, но понятная картина. Призрак не был уверен, что получится, но старался изо всех сил. Обычные попытки командовать мысленно приводили к послушанию в 5 случаях из 10. И только в одном псы исполняли приказ в точности. Сейчас потребуется максимум точности, иначе кого-то могут убить. Либо им придется убить очень многих. а потом бежать. И вся спасательная, он надеялся все же, что Ольгу нужно только найти, а не спасти, операция коту под хвост. Призрак пытался влить в разумы псов не мысль, инструкцию действий. Вот он идет посреди руин. Две черные тени скользят следом за ним. Рот оскалился и тихо зарычал. Отлично. Получается. Они видят картинку, рожденную его сознанием. Возможно, получится. Вот обе тени замерли и, оскалившись, блеснули красными глазами. Рот заворчал, но по-прежнему смотрел в лицо хозяина и друга, впитывая иллюзорное видение. Сталкер шагает между руин. Псы не приближаются, используя любое укрытие. Следует за ним. Вот кто-то подошел к нему и наставил на него автомат. Заговорил. Рут класснул зубами и даже напрягся лапами, будто собирался прыгнуть. Ему трудно было удержать видение в реальном мире, разграничивая их. Он был ошарашен немного. Он, его тень в видении, вместо того, чтобы порвать на части человека с автоматом, юркнул в какую-то бетонную плиту и наблюдала оттуда. Сталкер начал сначала. Вновь они идут через руины. «Ты понял, Рут? Кут?» – спросил он, взяв морду псов в свои ладони. Оба оскалились, заворчали и тихонько заскулили. «Отлично! Надеюсь, вы поняли хорошо!» Он поднялся и шагом двинулся в самое сердце руин, прямо по шпалам. Ольга шла здесь. Прошел месяц с тех пор, и запах стал скорее призрачным напоминанием о том, что здесь ступали ее стройные ноги. Там, где стоят ржавые вагоны. Этот слабый дух потеряется вовсе. Потом, где-то дальше, он найдет след вновь, как и прежде. Сталкер шел и слышал много интересных запахов. Любопытное местечко. Надо будет когда-нибудь побывать здесь. Вновь. Поболтаться. Он замер, повернул голову. На вышку, стоящую далеко отсюда, взбирался человек. На ней был еще один. Смена. Интересно. Ни тот, ни другой его не видели. Призрак потому и шел здесь, рискнув напороться на неожиданное нападение сбоку, где расположился большой склад с провалившейся местами крыши. Тут с вышки не увидеть ничего. Обзор закрывает покосившийся зал ожидания и завал из бетонных плит. Вот склад видно превосходно, но не подъездные пути. Зато он вышку видеть мог, башню и часть опор с лестницей. Далеко какая-то идея толкнулась в сознание и тут же пропала. Какая? Он хмуро изучал ползущего на вышку человека. Залез. Через минуту его товарищ стал спускаться. Не похоже совсем на долговца. Видимо, какая-то новая группировка. Он повернулся к путям, шагнул, остановился. Ольга прошла здесь так. Следы затерты, и не факт, что где-нибудь не пропадут окончательно. Кроме того, они могли ворваться здесь, на пулях этой группировки. В любом случае, она могла столкнуться с ними. Тут еда была, душ. Тут в каждой комнате это есть. А оружия не было. И я не знаю, сколько уже здесь. Понимаешь, парень? День за днем они царапали мою дверь и выли, хрипели. Она закрыла лицо ладонями, опустилась на колени. Буквально стекла вниз и, негромко всхлипывая, горестно расплакалась. «Простите», — севшим голосом сказал Сталкер. Он как-то не подумал об ужасе, который другие испытывали при виде мертвецов. Для него они были не ужасными, не вполне мертвыми, скорее забавные зверьки, с которыми можно пообщаться, немного скрасив одиночество и развлечь себя непринужденной беседой. Ведь они почти как настоящие собеседники, им даже доступны простейшие чувства. Откровенно говоря, он совсем не понимал отношения других людей к людям, мертвым, не до конца. А ведь эта девушка не только долгое время находилась рядом с ними, но была вынуждена терпеть их соседство очень долго. Да к тому же эти мертвецы были ей дороги. Когда были живы, конечно. Простите меня, леди, я был невоспитан и омерзительно груб с вами. Да нет, ничего. Девушка безвольно опустила руки, но плакать перестала. Давайте я выброшу их прочь. Да, это было неплохо. Она решительно поднялась, сжав кулачки, глянув на комнату с живыми мертвецами. «Я помогу. Открою дверь. А ты? У тебя есть оружие? Винтовка? Черт, это плохо. Вон в той комнате у нас арсенал. Возьми многозарядный дробовик.